которая окончила университет с красным дипломом, аспирантуру с отличием, вступила в партию и корпела теперь в невзрачном проектном институте за мизерную зарплату, а потом и вовсе вляпалась в историю. Пик ее женской зрелости уже прошел. Прошел со скандалом. Впервые Ирина оторвала голову от книг и конспектов, окончив аспирантуру. Оторвала только на минутку, чтобы снова погрузиться в чтение газет, последних постановлений партии, книг по производственному строительству, по архитектуре. Поскольку времени оглядеться и подыскать хорошего парня для создания семьи у нее не было, она все более уподоблялась стареющей деве. Ходила дома в протертом до дыр байковом халате, носила очки в смешной оправе. Косметика, сохранившаяся со студенческих времен, благополучно засохла на полочке в ее ванной. Только по ночам в сновидениях воздух вокруг был исполнен какой-то сладостной истомой. Сны ее были удивительно замысловатыми. В жизни все было проще. И только однажды, в день, когда она получила повышение, знакомый аромат истомы из сновидений настиг ее. Решение сделать ее начальником отдела исходило от партийной организации. Ее вызвали на ковер к генеральному. Тот что-то буркнул, пожелал больших трудовых успехов и отправил ее к своему заму по кадрам. Рина вошла в кабинет и остолбенела. Он сидел у окна в кресле и задумчиво курил сигару. В огромном кабинете над его головой висело облако приятного незнакомого дыма. Задумчиво посмотрев на Регину, он вальяжно предложил ей присесть, попросил рассказать о себе. Рина затараторила что-то привычное про университет, аспирантуру, проекты, но он перебил, уточняя: «Да нет же, я не об этом. Расскажи мне о себе». В голосе его было так мало официальности, что Рина растерялась. «Мне нечего рассказывать», — честно призналась она. «Ну хорошо, я помогу. Тебе 32 года. Ты замужем?» «Нет». Регина покраснела. «А дети?» «Тоже нет». Она была удивлена. Наверняка он уже изучил ее личное дело. «Хорошо, пойдем дальше», — продолжал Дмитрий Николаевич. «Значит, как говорится, есть человек». Он смотрел на Регину, улыбаясь из-под лобья. «Нет», — промямлила Регина. «Действительно нет?» «Нет». «Проверим. А если я, к примеру, приглашу тебя сегодня в ресторан, то ты, как женщина совершенно свободная, не откажешься провести со мной вечер?» Регина хлопала глазами, ничего не понимая. «Ну, к примеру, гипотетически», — настаивал он. «Наверное», — прошептала Регина. «То есть я хотела сказать, конечно, если...» Она сбилась, а он все требовал. «Так, наверное или конечно?» «Да», — прошептала Регина, красная от смущения, глядя в пол. «Тогда после работы ровно в половине шестого я буду тебя ждать на углу за магазином ткани в машине», — тихо сказал он и в полный голос добавил. «А теперь идите, Регина Осиповна, на свое новое рабочее место. Вот приказ о вашем назначении. Я вас от души поздравляю». «И...» — он снова понизил голос. «Жду вечером, чтобы отпраздновать это радостное событие». Рина встала, взяла приказ, протянула руку, которую Дмитрий Николаевич от души потряс, и как лунатик направилась к выходу. Он усмехался, когда она неуверенной походкой шла к двери, обреченно опустив плечи. «Господи, да чего ж она трогательная, эта Регина, и до чего скромная! Слава богу, хоть в обморок не упала от его предложения!» Новая начальница вела себя, как отметили ее подчиненные, весьма странно. вполуха выслушивала поздравления с назначением.